Часть первая. Из праха. Эпизод первый. Переезд возле моста Алнабрю, 1 ноября 1999 года. Серая птичка то пропадала, то вновь появлялась в поле зрения Харри. Он барабанил пальцами по рулю. Как медленно тянется время. Вчера кто-то по телевизору рассказывал, как медленно может тянуться время. Сейчас оно как раз такое. Словно в новогоднюю ночь перед тем, как пробьет 12. Или на электрическом стуле перед тем, как повернется рубильник. Он забарабанил сильнее. Их машина стояла на открытой площадке за билетной кассой на переезде. Элен сделала автомагнитолу чуть громче. В голосе репортера слышалась благоговейная торжественность. Самолет приземлился 50 минут назад, и ровно в 6 часов 38 минут президент ступил на норвежскую землю. Его приветствовал председатель коммуны Евнакер. Здесь, в Осло, прекрасная осенняя погода, замечательный норвежский фон для этих переговоров. Давайте еще раз послушаем, что сказал президент журналистам полчаса назад. Это повторяли уже в третий раз. Харри снова представил себе вопящую толпу журналистов, лезущих за заграждение, а по другую сторону заграждения людей в сером, которые не давали себе особого труда скрывать, что они секретные агенты, лишь пожимая плечами в ответ на вопросы. Эти сканируют взглядом толпу, в десятый раз проверяют, держится ли в ухе динамик, снова оглядывают толпу, поправляют черные очки, сканируют толпу, на пару секунд задерживаются взглядом на фотографе со слишком длинным объективом камеры, продолжают сканировать, в сотый раз проверяют динамик в ухе. Кто-то произносит приветствие по-английски. Тишина, потрескивает микрофон. First. Let me say, I'm delighted to be here. Примечание. Во-первых, разрешите мне выразить свою радость по поводу того, что я здесь. Конец примечания. В четвертый раз сказал президент с явственным хрипловатым американским выговором. Я читала, один известный американский психолог выявил у президента раздвоение личности, сказала Элен. Раздвоение личности? Раздвоение личности. Как в истории про доктора Джекила и мистера Хайда. Этот психолог пишет, что обычная сущность президента ничего не подозревала о том, что вторая его сущность, похотливое животное, вступала в половые отношения со всеми этими женщинами. И потому Верховный суд не может судить его за то, что он лгал об этом под присягой. Кошмар. Отозвался Харри, бросив взгляд на пролетающий над ними вертолет. По радио кто-то спрашивал по-английски с норвежским акцентом. «Господин президент, это ваш первый визит в Норвегию за второй президентский срок. Что вы чувствуете?» Пауза. «Очень приятно побывать здесь снова, но я считаю гораздо более важным то, что здесь могут встретиться глава государства Израиль и лидер палестинского народа. Это ключ к... Запомнился ли вам первый визит сюда, господин президент? Конечно, я надеюсь, что на сегодняшних переговорах мы сможем... Каково значение Осло и Норвегии для дела мира во всем мире, господин президент? Норвегия сыграла важную роль. Голос без норвежского акцента. Господин президент, вы считаете, что реально добиться конкретных результатов? Здесь запись прерывалась... Дальше продолжал голос из студии. «Итак, вы слышали, президент считает, что Норвегия играет решающую роль для достижения мира на Ближнем Востоке. В данный момент президент направляется в...» Харри тяжело вздохнул и выключил радио. «Что происходит со страной, Элен?» Девушка пожала плечами. «Проходит пункт 27», — послышалось из рации на приборной панели. Но он посмотрел на Элен. «На постах все в порядке?» Она кивнула. «Значит, все как и раньше», — сказал он. Она подняла глаза к небу. Он сказал это уже раз 50, с тех пор, как кортеж выехал из Гардермуэна. Оттуда, где стояла их машина, было видно пустое шоссе, тянущееся от переезда к северу, на Трустер-Ют и Фурусет. Сигнальная лампочка на крыше лениво вращалась. Харри опустил стекло и протянул руку, чтобы смахнуть блекло-желтый лист, попавший под стеклоочиститель. «Смотри, красношейка», — сказала Элен и показала куда-то. «Редкая птичка для поздней осени». «Где?» «Там, на крыше кассы». Харри высунулся в переднее окно. «Да? Значит, это красношейка?» «Ну да, красношейка или малиновка. Хотя, думаю, ты не отличил бы ее от снегиря, верно?» «Верно», — Харри заслонил глаза от солнца. «Зрение, что ли, падает?» «Красношейка — редкая птица», — сказала Элен, завинчивая пробку термоса. «Не сомневаюсь», — сказал Харри. 90% улетают на юг, но есть такие, которые рискуют остаться. Вроде этой?» Снова голос по рации. «Центр, я 62-й. Неизвестный автомобиль стоит у дороги в 100 метрах от поворота на Лёренскуг». Ответ центра. Низкий голос, картавый бергенский выговор. «Подождите, 62-й. Проверяем». Тишина. «А туалеты вы проверили?» — спросил Харри, кивая на автозаправку Эссо. «Да, на заправке никого нет, даже персонала. Только начальник. Его мы заперли в конторе». «Билетные кассы тоже?» «Проверили. Успокойся, Харри, все ключевые пункты в порядке. Ну, так вот. Те, которые остаются, надеются на теплую зиму, понимаешь? Иногда все обходится благополучно, но если они ошибутся, они погибнут». «Так почему бы не улететь на юг на всякий случай, наверное, думаешь ты? Может, им просто лень улетать?» В зеркале Харри видел охранников с обеих сторон железнодорожного моста. В черном, при шлемах и автоматах МП-5 на груди. Даже отсюда в их жестах была заметна напряженность. «Штука в том, что если зима будет теплой, они успеют выбрать лучшее место для гнезда, прежде чем другие вернутся домой», — рассказывала Элен, пытаясь запихнуть термос в и без того битком набитую сумку. «Осознанный риск, понимаешь?» «Проиграл вчистую или взял джекпот. Ты сам решаешь, рисковать или нет. Рискнешь и можешь однажды ночью окоченеть на ветке, свалиться на землю и не оттаять до весны. А побоишься и останешься без квартиры, когда вернешься. Такие же вечные дилеммы, с которыми мы то и дело сталкиваемся». «Ты надела бронежилет?» Элен не ответила. Она посмотрела на шоссе и тихо покачала головой. «Да или нет?» Вместо ответа она постучала костяшками пальцев по груди. «Облегченный, что ли?» Она кивнула. «Черт побери, Элен! Я приказал надеть бронежилеты, а не майки с Микки Маусом!» «Ты знаешь, что здесь носят секретные агенты?» «Дай угадаю. Облегченные бронежилеты?» «Точно. А ты знаешь, кто я такой?» «Дай угадаю. Секретный агент?» «Точно». Она рассмеялась, он тоже усмехнулся. Снова затрещала рация. «62-й, я центр. Служба безопасности говорит, что это их автомобиль стоит у поворота на Лёренскуг». «Я 62-й, вас понял». «Вот видишь», — сказал Харри и с досадой хлопнул по рулю. «Никакой слаженности. Действуют кто во что гораст. Почему там торчит их машина, а мы об этом не знаем, а?» «Проверяют, как мы работаем», — сказала Элен. «Так, как они нас проинструктировали». «От тебя все равно мало что зависит, так что перестань жаловаться», — сказала она. «И перестань барабанить по рулю». Пальцы Харри послушно сжались в кулак. Он тяжело вздохнул. «Да, да, да». Он проверил, на месте ли табельный револьвер, шестизарядный Смит Вессон 38-го калибра. На поясе еще две запасные обоймы, по 6 патронов в каждой. Он похлопал по револьверу и вспомнил, что у него истекает лицензия на ношение оружия. Пожалуй, зрение правда портится, ведь зимой после окончания курсов он не сдал зачет по стрельбе. В общем-то, ничего особенного, но с ним такое впервые, и это крайне неприятно. Конечно, ему проще взять и пересдать, а некоторые сдавали стрельбу по 4-5 раз. Но Харри под тем или иным предлогом с этим тянул. Снова треск в рации. Пункт 28 пройден. «Это был предпоследний пункт в округе Румерике», — сказал Харри. «Следующий пункт будет Карри Хёуген, а дальше наши». «Почему бы им не делать как раньше, просто говорить, где находится кортеж? Кто только придумал эти дурацкие номера?» — недовольно протянула Элен. «Угадай». «Секретные агенты», — ответили оба хором и рассмеялись. «Пункт 29 пройден». Харри взглянул на часы. «Итак, они будут здесь через 3 минуты. Я настраиваю рацию на полицейский округ Осло. Проверь все еще раз». Рация засвистела, заверещала, но Элен закрыла глаза и сосредоточенно вслушивалась в череду поступающих подтверждений. Потом сняла наушники. «Все на месте, все работает». «Спасибо. Надень шлем». «Да? Ты думаешь, нужно?» «Ты слышала, что я сказал?» «Сам надень свой шлем». «Он слишком маленький». Другой голос. «Пункт 1 пройден». «Черт, иногда ты ведешь себя как полный... непрофессионал». Элен надела шлем, застегнула ремень под подбородком и посмотрела в зеркало. «Да, я тебя тоже люблю», — ответил Харри, рассматривая дорогу в бинокль. «Я их вижу». На вершине холма что-то сверкнуло. Харри увидел только первый автомобиль в колонне, но он знал состав кортежа. 6 мотоциклов со специально обученными полицейскими из норвежского эскортного отделения, 2 норвежских автомобиля эскорта, автомобиль норвежской службы безопасности, 2 автомобиля американской службы безопасности типа «Кадиллак», в одном из которых президент. В каком, никто не знает. «Или, может, он сидит в обоих», — думал Харри. «Один для Джекила, другой для Хайда». А за ними автомобили побольше. Скорая помощь, связь и 4 автомобиля секретной службы. «Порядок». Харри медленно водил биноклем из стороны в сторону. Воздух над асфальтом дрожал даже в это прохладное ноябрьское утро. Элен уже различала очертания первого автомобиля. Через 30 минут они уже будут на переезде, и работа будет наполовину сделана. А когда эти же автомобили через 2 дня проедут переезд в обратном направлении, они с Харри смогут вернуться к своей обычной полицейской работе. Она предпочитала иметь дело с трупами в отделе убийств, а не вставать в 3 часа ночи и сидеть в холодном Вольво вместе с раздраженным Харри, которого явно тяготила возложенная на него ответственность. В машине тихо, если не считать сопения Харри. Элен проверила, горят ли индикаторы раций. Колонна приближалась к подножию холма. Элен решила, что после работы пойдет в жажду и напьется. Она там заметила парня, черные локоны, карие глаза и взгляд такой опасный, худощав. Интеллектуал, богема. Возможно... «Какого чёрт?» Харри уже схватил микрофон. «Человек в 3-м окне слева билетной кассы. Кто-нибудь может сказать, кто он?» В ответ только потрескивающее молчание рации. Элен скользила взглядом вдоль ряда билетных касс. Вот он. Она увидела мужскую спину сквозь темное стекло окошка кассира, всего в 40-50 метрах от них. Против света четко прорисовывался его профиль. Над плечом выдавался ствол с прицелом. «Оружие!» — закричала Элен. «У него пулемет!» «Черт!» Харри ногой открыл дверь и, оттолкнувшись обеими руками, выпрыгнул из машины. Элен смотрела в бинокль на автоколонну. Оставалось всего 400 метров. Харри снова заглянул в машину, в руках у него уже был револьвер. «Это не может быть кто-то из наших, но, возможно, он из секретной службы», — сказал он. «Свяжись с центром». «Харри, я сказал, посигналишь мне, если это кто-то из их ребят». Харри кинулся к билетной кассе, к этой спине в плаще. Кажется, у него автомат УЗИ. Сырой утренний воздух огнем обжигал легкие. «Полиция!» — кричал Харри. «Полис!» Никакой реакции. Толстые стекла хорошо защищают помещение от уличного шума. Теперь незнакомец повернул голову в сторону кортежа, и Харри увидел темные очки Ray-Ban. «Секретная служба. Или тот, кто хочет выглядеть как агент секретной службы». Оставалось 20 метров. Как он попал внутрь в запертую кассу, если он не секретный агент? Черт, Харри уже слышал приближение мотоциклов. Бежать дальше или не бежать? Он снял пистолет с предохранителя и стал прицеливаться, все еще надеясь, что автомобильный гудок разрежет тишину этого чудесного утра на одинокой дороге, в этом месте, от которого Харри хотелось бы быть как можно дальше. Инструкция была ясна, но он не мог отогнать от себя мысли. «Облегченный бронежилет, никакой слаженности. Стреляй, это не твоя вина. А может, у него есть семья?» Кортеж быстро приближался, он был уже перед билетной кассой. Через 2 секунды кадиллаки поравняются с ней. Краем левого глаза он заметил движение. Маленькая птичка взлетела с крыши. «Делать ставку или не делать? Вечные дилеммы!» Он подумал про низкий вырез бронежилета и прицелился на полдюйма ниже. Все утонуло в реве мотоциклов.